Глава 19. Терминальная стадия. «Тебе выбирать», — сказал отец. «И что я должен выбрать?» «Что-нибудь». Отец вытянул ноги. Он достал из кармана плитку горького шоколада с мятой, стал есть. И мне предложил. «Горький и мятный, можно целый килограмм съесть, правда, потом два дня спать не будешь. Но пару квадратиков можно. Даже сейчас. Это он от матери научился, ну, шоколад. А раньше курил. Пару квадратиков можно». «Просроченный, что ли?» — спросил я. «Почему?» — удивился отец. «Вкуса-то нет». Герда требовательно проскулила. Отец отломил кусочек и кинул ей. Она поймала на лету, проглотила, даже не чавкнув. Шоколад вызывает у собак диабет. «Не переживай», — успокоил отец. «Собаки не знают, что такое будущее. В этом одно из немногих преимуществ собачьей жизни. А тот, кто не знает, что такое будущее, не знает, что такое смерть». «Хм, утешение. То есть я должен утешиться?» «Это еще хуже», — сказал я. Отец пожал плечами. «Это убийство!» Отец промолчал. Он не особенно хотел меня утешать. После того, что произошло, после Золотого берега, после Сашки с ее интернет-обращением. Кажется, у него теперь будут неприятности на работе. А мать выгнали из материнского рубежа. Кажется, мэр подает в отставку из-за скандала с липовым коровьим бешенством. Хороший у меня выдался год. Коровье бешенство. «А есть какие-нибудь варианты?» — спросил я. «Конечно, есть. Варианты всегда есть. Несколько. Тебе изложить?» «Изложи». Отец снова захрустел шоколадом. Нервничает. Он, когда нервничает, всегда шоколад ест. А раньше курил. Мать его научила. «Пристроить в приют, как предлагала мама, бред полный, конечно», — сказал отец. «Какая жизнь в приюте? Сиди в клетке, вот и вся жизнь. Зачем такое нужно? А потом в приюте только 3 месяца держат. Если собаку за это время не забирают, то, сам понимаешь, в принципе, ее заберут, но...» Отец поглядел на Герду. «Но ведь это все равно, что подарить людям часовую бомбу. Бомба обязательно взорвется. Мы-то это знаем». «Это точно». «Отправить на дачу? Можно. Но это тоже. Домашняя собака в будке, в холоде. Никуда не годится. Это тоже довольно подлый вариант. Ты не находишь?» Отец откусил от плитки. «Клубам она интереса не представляет», — продолжал отец. «Собака здоровая, но стерильная. Значит, потомство от нее ждать не стоит. К тому же 3-летка, а потом бойцовские породы, возможно, вообще вскоре запретят. Так что тут тоже перспектив немного». «Немного, да». «Можно, конечно, в тюрьму», — сказал отец. «Ну, в СИЗО, то есть. Там все время собаки нужны на периметр, но в тюрьме они больше 2 лет не заживаются. Условия там не курортные. К тому же их там здорово ломают для нужд системы». «Тюрьма нам не подходит», — сказал я. «Я тоже так думаю», — согласился отец. «А потом, наша Герда и так уже побывала в хороших руках. Мне кажется, не следует умножать подлость без надобности. Ее и так через край. Так что вариант, собственно, один. Понимаешь меня?» Пальцы немели. То есть я чувствовал, как на кончике каждого образовалось мертвое пятно. Точно я целый день играл на гитаре. В кровь не сыграл, но чувствительность всякую потеряли совсем. «Можно отправиться куда-нибудь 50 км, заехать в лес и выпустить, а самим домой. Это нет», — сразу сказал я. «Молодец», — согласился отец. Понимаешь, что это не выход. То есть это ведь предательство. И вообще, пора бы уже учиться отвечать, а не в кусты. Короче, вариант только один. Наверное. А ну-ка перестань, потребовал отец. Перестань, я тебе говорю. Привыкай вообще. Жизнь — это всегда потери. Всегда. Не бывает так, чтобы все гладко от начала до конца. Он сказал это, но почему-то это не прозвучало ни пафосно, ни глупо. Жизнь — это потери. Так оно и есть. Теряешь, теряешь, теряешь. Друзей, надежду, веру. А не хочется. «Решай быстро», — попросил отец. «В таких вопросах лучше не тянуть. Поедем сейчас, а то передумаешь. И только все усугубишь. У тебя и так положение незавидное. После этой премьеры в интернете...» Отец помотал головой. «Не знаю, как с тобой мама будет разговаривать». «Куда поедем-то?» — спросил я. Отец достал из кармана визитку, сунул мне. «Ветеринарная клиника «Холодный нос». Весь спектр услуг. Стерилизация, дератизация, иммобилизация, выезд на дом, эвтаназия». «Звонить, что ли?» — спросил я. «Сам». Отец достал трубку и принялся звонить в «Холодный нос». «Холодный нос, счастливый пес, Барсик и Мурзик, кот в сапогах». А я отошел в сторону. Не хотелось слушать, и Герда, конечно, отошла со мной, сунула нос в траву и принялась что-то жевать. Я думал. То есть я совсем не мог уже думать. И чувствовать не мог. Просто стоял, просто шел, приближая то, что должно было случиться. Пытался понять, как. Герда жевала траву. Затем села возле решетки парка, просунула морду в чугунное литье. Смотрит. Герда смотрит. Я сел рядом на решетку. «Алька верит в инопланетян. И я верю. Только они почему-то ни разу со мной не случались. Вот сейчас бы как раз. Самое время. Но ничего. Никто не прилетает. Только пыль да пух тополиной комьями катится. Отец расхаживает вдоль дороги, что-то говорит в трубку. Ноги у меня как не родные, пальцы чужие, решетка шершавая и холодная, а я ее совсем не чувствую. Герда смотрит. Сбежала бы, что ли? Вот взяла бы, испугалась и сбежала. Но она не сбежала. Надежда — неверная сестра. Чудес не бывает, земля круглая. Хотя раньше и лежала на черепахе. «Понедельник, не работает никто», — сказал отец. «Только муниципальная ветклиника. Едем туда?» «Едем. Поехали». Я не очень понимал, куда. За окнами мелькали пригородные пейзажи, заборы, заправки, шиномонтажи. Отец тоже не очень понимал, куда нам надо ехать. То и дело сверялся с навигатором. Я молчал. Смотрел перед собой, в спинку сиденья. Герда ловила слепня, залетевшего в окно. Слепень летал по салону, Герда щелкала зубами, а когда слепень садился, пыталась прибить его лапой. Кончилось тем, что слепень каким-то чудом заполз под плафон салонного светильника и оказался вне Гердиной досягаемости. Герда пришла в азарт и стала пытаться достать слепня языком. Обивка вокруг светильника немедленно встопорщилась ворсом и пошла грязными разводами. Отец оглянулся, увидел подобное безобразие и промолчал. Я стал смотреть в окно. Ехали полчаса. Слепень жужжал. Не достать, не убить его было никак. Отец включил лампу, но она оказалась светодиодной, и слепень остался жив и продолжал жужжать, завывать и рваться на свободу. Остановились на самой городской окраине, там, где не было уже даже шиномонтажей, а только склады стройматериалов да пункты приема цветчермета, автостоянки с подержанными автомобилями и пустыри. Здание ветеринарной лечебницы походило на казармы. Двухэтажное, приземистое, выкрашенное в хаки, с плоской крышей, на которой возвышались ржавые фермы непонятного предназначения. Отец остановил машину почти у входа. «Ты как?» — спросил он. «Нормально», — ответил я. «Хорошо». Отец полез в бумажник, достал деньги. «Зачем?» — тупо не понял я. «Бесплатно тут обслуживают только пенсионеров. Бери, пригодится». Я взял деньги. Почему-то они показались мне горячими, не знаю. «Подождать?» — спросил отец. «Не», — ответил я. «Наверное, это долго». «Вряд ли». «Не надо ждать». Я вылез из машины. Герда выпрыгнула из машины. Захлопнулись дверцы. Отец уехал. А раньше он курил. На целом свете остались только мы, я и Герда. Только мы. Она сразу принялась нюхать воздух, но не обеспокоенно, а как-то равнодушно, дежурно. Это клиника, муниципальная. Приемная находилась в конце длинного коридора, полутемного, заставленного старой мебелью. Очередь. Ну, конечно же, здесь была очередь. Человек 8. Кто с кем? Кто с попугайчиком, кто с кроликом, бабушка с козой, истеричный ротвейлер. Едва Герда вступила в приемную, ротвейлер взбесился и принялся кидаться, захлебываясь лаем, брызжа яростной слюной. Его хозяйка схватилась за батарею, а ротвейлер почти вывернул ей руку и тянул, как безмозглый могучий буксир. Остальные животные тоже заволновались, а Герда села на пол и стала чесаться. Ротвейлер буйствовал минуты две, затем выключился и улегся у ног своей хозяйки, тяжело дыша, повизгивая и вздрагивая. Время тянулось. В смотровом кабинете орала кошка, и чтобы разбить сочетание тишины и боли, посетители стали разговаривать. И я узнал, что у кролика бессонница, причем в хронической форме, что коза вдруг перестала доиться, что ротвейлер, как это водится, глуп и сожрал хозяйкины чулки, и теперь они у него каждый день выходят по 3 сантиметра, и хозяйка вынуждена отстригать их по частям. А дернуть нельзя, поскольку если дернуть разом, то вместе с чулками вывернется кишечник. И от сожранных чулок ротвейлер страдает, поэтому характер у него стал скверный. Что лекарства нынче дороги, что корма тоже дороги, и вообще все дорого. А у вас что, молодой человек, болит? Так они меня спросили. А я ответил, что у нас не болит ничего, мы здоровы. И они поняли. Только мальчик, который пришел с бабушкой и кроликом, спросил, зачем мы тогда пришли. А я промолчал. После этого болтать всем расхотелось. Да и кошка замолчала, и очередь продвигалась. Все входили в дверь смотрового кабинета и больше не выходили. Потому что выход там был предусмотрен отдельный, чтобы не смущать остальных пациентов. За нами никто очередь так и не занял. Мы остались с Гердой вдвоем. Некоторое время ротвейлер визжал в кабинете, потом замолк, и после этого была уже только тишина. Потом позвали и нас. Кабинет был большой, светлый и мрачный, с пупырчатым древним кафелем, стеклами, закрашенными белилами, с железными шкафами. Пол косой и скользкий, вот что мне в глаза бросилось. А еще дырки в полу, видимо, водостоки. Или кровостоки. Докторша. А или доктор, не знаю, как правильно. В плохо простиранном белом халате по халату расплывались свежие кровавые пятна, да и старые тоже были не очень отстираны. «Бесплатные прививки закончились», — неприветливо буркнула доктор. «Нам не прививки». «А что тогда?» Доктор принялась с тщательным отвращением мыть руки. Намыливала, смывала, намыливала, снова смывала. «Стерилизовать?» Доктор вымыла руки, воздела их и стала ждать, пока стечет вода. «Если стерилизовать, то на следующей неделе. Сейчас наркоз закончился, и все». Я промолчал. «Значит, усыплять?» «Значит», — сказал я. 500 рублей, если недорого, 2000, если по-нормальному». «А в чем разница?» «Ну, это как пломбы ставить», — объяснила доктор. «За 500 рублей без наркоза, за 2000 по-человечески, культурно. Разница между культурной и некультурной, понимаешь?» «Понимаю». Я достал деньги. «Квитанции тоже кончились», — объявила доктор. «Ну, давайте без квитанций», — согласился я. «Собаку на стол», — сказала она. «Уж сколько их сорвалось в эту яму». Ветеринарша зевнула, почесала себя за плечо. Герда запрыгнула. «Ого!» — улыбнулась ветеринар. «Воспитанная. Ну что, подруга, давай лечиться. Чего сыпляете-то? Саркома?» «Саркома», — ответил я. «Двусторонняя, в терминальной стадии». «А с виду здоровая. Да ладно, не мое дело. Ну, то есть, на укол реагирует спокойно?» «Спокойно, кажется». «Это хорошо», — ветеринар достала из шкафа шприц. «Послушная собака — это очень хорошо, это тебе повезло. Вот на прошлой неделе лабрадор приводили, так он тут по стенам бегал, еле успокоили». Ветеринар поглядела в потолок. «Ну, собаки же не чувствуют», — я поглядел на Герду. Ветеринарша скептически рассмеялась. «Я в этом немного разбираюсь», — сказала она. «Как-никак, 15 лет». «Не чувствуют, ага». Герда вздохнула. Ветеринар стянула со шприца упаковку. «Это что?» — спросил я. «Да какая тебе разница? 2000 плати и свободен. Цивилизованно, со снотворным». «Зачем?» — не понял я. «Снотворное-то?» «Так удобнее», — пояснила ветеринар. «И надежнее. Основной препарат в сердечную мышцу делаем. Это не очень... Ну, одним словом, если его без наркоза ставить, то могут возникнуть затруднения. Сейчас больно не будет». Ветеринар ловко кольнула Герду в заднюю лапу. «Ну, вот и все». Герда даже не дернулась. Как стояла, так и продолжала стоять. Смотрела на меня. Ждала. «Вообще, конечно, я бы таких собак запретила», — сказала ветеринар. «Напрочь. Потому что всегда одно и то же получается. Сначала вы их заводите, потом к нам ведете. Это в лучшем случае». Я молчал. Герда смотрел на меня весело и спокойно. «Мы ведь пришли полечиться». «Или выкидываете». Доктор достала стетоскоп, приложила к левой собачьей лопатке. «Выкидываете, а они потом стаями на людей набрасываются. Я в лесном живу, так там от них прохода нет никакого. Вот все такие». Доктор потрепала Герду по холке. Герда легла. «Ну вот, пошло». Герда закрыла глаза. Снотворное начинало действовать. То есть оно уже подействовало. Герда зевнула и вытянулась, и растеклась по столу. Доктор снова приложила к лопатке собаки стетоскоп и на этот раз слушала дольше, что-то пришептывая и присчитывая. Наверное, пульс. А я смотрел. И ничего не чувствовал. Только холод в пальцах, а не менее расползавшееся выше по кистям. Хотя нет, чувствовал. Неправда. Странное ощущение, когда ничего нельзя исправить. Беспомощность. «Пошло дело, кажется». Ветеринарша сломала ампулу, набрала в шприц прозрачную жидкость. «А это что?» «Это? Да какая тебе разница? Действует быстро, раз и все, 100%. «А потом куда?» Ветеринар рассмеялась, но не весело уже. «Как куда? Заберешь». «Куда я заберу?» «Куда хочешь. В канаву. Ну или в лесу закопаешь. Охотники в лесу закапывают. А можешь на свалку просто, в мусор закинуть. Никогда не найдут». «Тупо. Об этом я как-то не подумал. Я вообще плохо представлял. Я вообще-то надеялся». «Плохо. Совсем. Я видел ее лапу. Она подергивалась в такт угасающему пульсу. И когти. С каждым ударом сердца они стукали по металлу стола. Динь, динь, динь. А мой пульс, наоборот, бил в голову все сильнее и сильнее. Я чувствовал, как в такт в затылке звенит тонкая, готовая лопнуть жилка. Темнота выползала из углов, свет блестел на хирургических инструментах, резал глаза. Я... динь-динь-динь. «Вот как вы мне все надоели!» — зло сказала ветеринарша. «Заводите, заводите, а потом сопли распускаете, в обмороки валитесь. Эй, парень, не падай!» А я и не падал. Я стоял. Лучше бы упасть мне, но я стоял. «На штырю может дать?» — спросила докторша. «У меня есть на этот случай». «Ага». «Сейчас найду. К форточке подойди, воздух и глотни». Я направился к форточке, стараясь не очень сильно качаться, но качнулся, конечно. Ухватился за железный медицинский шкаф. В шкафу лежали инструменты, старые, с облезшей хромировкой. Пилы, долота, кусачки, вполне себе угрожающих размеров. Наверное, для лошадей инструменты. Я ухватился за шкаф слишком сильно, шкаф наклонился, и инструменты вдруг с хищным лязганием поползли в мою сторону, как голодные. «Ты мне тут перебьешь все», — недовольно сказала ветеринарша. «Взрослый же, а дрожишь?» Закрыл глаза, нащупал рукой подоконник, надежный, бетонный, шершавый. Вцепился, открыл глаза. Тихо. Дзинканье оборвалось. В окно был виден двор, заваленный строительным мусором, за ним щербатый кирпичный забор, за забором гаражи, много-много, железных, бетонных, лабиринт, в котором сдохли с тоски 140 минотавров, за гаражами пыльные, прожженные солнцем многоэтажки, увешанные тарелками. И где-то далеко река, впадающая в сонный океан, небеспечная. Несвященное. Я увидел все это в одну секунду. Мир другой, голодный, жадный, чужой. Ухватился за подоконник второй рукой, выпрямился. Здесь действительно было больше воздуха, и он был почище. Не пах спиртом, пах дымом и железом. «Некоторые еще на ТЭЦ возят», — сказала из-за спины ветеринарша. «Там можно договориться». «О чем?» «Ну как о чем? В топку кинут, да и все. Аккуратно, культурно. Ты как, отдышался?» «Да, кажется». «Ну и хорошо. Ты постой тут, а я выйду, скажу, чтобы не занимали. Обед скоро». Хлопнула дверь. Я остался один. Поворачиваться не хотелось. Я как прилип к этому подоконнику, оторваться не мог. И что дальше делать, я тоже не знал. Наверное, нужен мешок, чтобы положить, и такси. По гаражным крышам бежали мальчишки с очками. Интересно, кого можно ловить на гаражных крышах? Гаражных жуков? Гаражных бабочек? Кто там вообще живет? Я вдруг подумал, что никогда не бегал по гаражам, не ходил на рыбалку с ночевкой, не плавал на плотах, не тонул на плотах, не жарил хлеб на огне и вообще не занимался тем, чем занимаются все нормальные люди. Дверь хлопнула обратно. «Так», — недовольно сказал ветеринарша, — «что-то я ничегошеньки не понимаю. Это что?» Я обернулся. Волосы иногда все-таки поднимаются дыбом. Это не фигура речи, это так бывает. Редко, но случается. Я оглянулся и почувствовал, как волосы поднимаются дыбом. Как кожа на голове стягивается, как резина на купальной шапочке, как в спину ввинчиваются холодные саморезы. Герда сидела на операционном столе и смотрела на меня. Первые секунды я вообще не мог ничего понять. Я слышал, как перестали стучать по железу когти, слышал, как сердце остановилось. Она сидела. Она смотрела на меня. То есть не на меня, а сквозь, потому что у нее не было больше глаз. Нет, они остались, но это были совсем другие глаза. Белые, пустые, мертвые, испарившиеся. Герда смотрела на меня этими глазами. Герда меня не видела. У двери кабинета стояла побледневшая ветеринарша. «Опять дрянь прислали, варьё!» Ветеринарша скрипнула зубами. «Ну сколько раз говорила! Теперь-то что делать?» Герда резко повернулась на ее голос. «Ой!» Ветеринарша стала нащупывать ручку двери. «Тихо!» «Что это?» — спросил я. «Не подействовало», — прошептала докторша. «Паленые медикаменты. Сильные побочные эффекты». Герда повернулась ко мне. «Герда», — прошептал я. «Герда, спокойно, спокойно. Сидеть». Она наклонила голову, прислушиваясь. «Я к главврачу», — сказала ветеринарша. «У него есть запас в сейфе». Герда зарычала. Она снова развернулась в сторону ветеринарши и теперь медленно шагала по столу к ней, наклонив голову, переваливаясь, так, как она делала всегда, когда хотела кого-то напугать. Только сейчас она не хотела пугать. Я вдруг понял это совершенно отчетливо. «Не шевелитесь!» — почти крикнул я. Я-то понимал, ветеринарша не понимала, и продолжала теребить ручку двери, стараясь открыть ее, но то ли замок заклинило, то ли тетка перепугалась до состояния невменяемости, не знаю. «Стоять!» — приказал я. «Стоять!» Но меня Герда не слышал. Медленно, в полшага, она приближалась к краю стола, выбирая воздух, пыхтя, порыкивая. «Помогите!» — негромко попросила ветеринарша. — Кто-нибудь! Теперь и она поняла. — Стоять! А я никак не мог оторваться от этого чертового подоконника. Примерз, врос. Лапа у Герды соскользнула с края. Она потеряла равновесие, качнулась, упала со стола и оказалась прямо перед ветеринаршей. — Мама! — завопила та и рванулась ко мне. Герда ударила в дверь, стекло треснуло на сотню осколков, но не рассыпалось, осталось висеть на пленке. Ветеринарша быстро пересекла кабинет, ловко вскарабкалась на табуретку, а с нее перебралась на шкаф с медицинскими инструментами и сразу же заявила: «Ты ко мне даже и не думай лезть, тут одно место еле хватает!» Я и не собирался к ней лезть. Я стоял у подоконника, прилипший. Единственное, что я смог сделать, это повернулся к окну спиной. Герда нюхала воздух. Она двигала головой и неуверенно перебирала лапами. А я... Я так и стоял, стараясь осознать. То есть я совсем не мог осознать. «Она же ничего не видит», — радостно сказала со шкафа ветеринарша. «Она ослепла! Она нас не найдет!» И тут же заорала: «Помогите! Помогите!» Ветеринарша закачалась на шкафу, поскольку он оказался весьма и весьма неустойчивым. Балансировала, гремела инструментами и орала: «Помогите! Ну помогите же!» Но отчего-то на помощь никто не торопился, потому что никого не было, за мной не занимали. «Останови ее!» — крикнула ветеринарша. Герда приближалась. Герда была ужасна. Белые глаза покрылись сеткой красных и черных прожилок, набухли и почти вываливались из глазниц, и по краям, и сверху, и снизу тянулась бахрома из густых кровавых слезок, а из уголков глаз на морду выдавливалась красная маслянистая жижа. Она приблизилась ко мне и остановилась, и смотрела некоторое время, нюхала воздух, роняя слюну. «Гони ее!» — посоветовала сверху ветеринарша. «Вон пошла!» Я ждал. Ну, что она, Герда, бросится. Легким неостановимым прыжком, от которого невозможно увернуться. А я и не собирался уворачиваться. Так и стоял, придавленный этими кошмарными глазами. «Руку выставь!» — зашипела ветеринарша. «Локоть подставь!» Герда повернулась и почти сразу рванула с места, врезалась в письменный стол у стены, опрокинула его, а затем и в саму стену возле двери, уронила вешалку и кинулась в противоположную сторону и наткнулась на смотровой стол. Об этот стол она ударилась уже сильно, даже завалилась на бок, но почти сразу поднялась. И опять металась по кабинету, стараясь найти выход. Билась в стены, в стол, снова в стены и, наконец, ударилась в дверь. Дверь со звоном распахнулась. Герда вышла в коридор. Стало тихо. Разом замолчали все. Я услышал, как грохнулся о кафельный пол чей-то телефон. Герда понюхала воздух и исчезла. «Слава богу!» — сказала со своего шкафа ветеринарша. «Не, пора отсюда уходить». Я оторвался от подоконника. Я прошел через разгромленный кабинет, толкнул успевшую закрыться дверь. В приемной сидела девочка. Не знаю, с каким животным, на коленях она держала картонную коробку из-под чайника. В коробке этой что-то недовольно шебуршалось. Девочка была перепугана. «Она туда», — сказала девочка. «Она убежала. На улицу». И показала пальцем вдоль коридора. Сам мог бы догадаться. Мебель кое-где была сдвинута. Дверь, ведущая на улицу, была распахнута. В тамбур врывался горячий воздух и пыль. И в этой пыли на полу отпечатались лапы. Я вышел из ветклиники. Герды не было видно. Мимо по дороге катились тяжелые пустые лесовозы. Они выли, как валы, и громыхали цепями, как рабочие слоны. Слева, метрах в 300, оранжевый экскаватор копал траншею. Все. Герда исчезла. Растворилась, ушла в землю, в воздух и в воду луж, в дорожный гул, сонный ветер, в мать и мачеху, растущую вдоль канав. Возникла из страшного майского полдня, ушла в жаркое утро июня. Именно так я тогда и подумал. Посмотрел по сторонам и двинулся направо, вдоль забора, вдоль канавы. Дрожали руки. Забор был длинным, тянулся и тянулся, так что мне даже начало казаться, что я буду идти вдоль него всю жизнь. Потом я устал и сел на бетонные блоки, сваленные вдоль забора. Сидел, смотрел на машины, сидел, смотрел. Хорошо ведь сидеть и смотреть.